Глава 9. Поселок Тикас находится как раз у подножия горы, давшей нам пристанище на эти несколько часов. Впереди Великий океан, сзади Тальская степь. Именно тут мне дали первые уроки верховой езды. Несмотря на ранний час, поселок живет своей довольно активной жизнью. И неудивительно, если в Старом Свете сейчас ночь, то за океаном самый разгар дня. В этот раз решил не мудрить с маскировкой. Просто стараюсь держаться в тени. Иногда замечаю на себе заинтересованные взгляды. А изумленные глаза вон той альвики 50-го уровня, стоящей у входа в магическую лавку, явно говорят мне о том, что мой ник прочитан и узнан. А вообще странное ощущение. Неожиданно пришло осознание того факта, что для окружающих меня в данную минуту игроков я являюсь в некотором роде хай-левелом, ведь по пути к тренировочной площадке так и не встретил никого выше меня уровнем. Это, конечно, разжигает в некотором роде самомнение, но расслабляться не стоит. Народ глазеет, но на контакт идти не спешит. Это хорошо, главное зайти внутрь тренировочной базы без приключений. Впереди трактир. Перехожу на другую сторону улицы. Вон два фонаря не горят. Очень хорошо. Срезаю через темный переулок, тишина. Воняет гнилыми овощами и мочой. Дальше небольшой скверик, много деревьев. Прекрасно. Ускоряюсь. Все-таки отличная экипировка дает ощущение непобедимости. Передвигаюсь быстро и тихо. Сердце готово вырваться из груди. Последняя стена деревьев, и передо мной небольшая площадь, а на противоположной стороне видны ворота тренировочной базы. Замираю на несколько секунд в тени дерева, осматриваюсь. В приоткрытые ворота ангара прошмыгнул кто-то низкорослый, кажется, дуэнд или дварф. За ним не спеша проследовал светловолосый альф с луком за спиной. Ну что, вроде бы все тихо, вперед. Площадь пересек в два удара сердца, а вот и ворота. Шаг, и я внутри. Отлично. Можно перевести дух. Нападать пока никто не стал, а здесь, в школе верховой езды, бои запрещены. Так-так. Знакомый голос откуда-то справа заставил обернуться. Кого я вижу? Все тот же загар, короткий ежик, раскосые глаза и гладко выбритый подбородок. Приветствую, мастер Ротим, поздоровался я с хозяином школы. Рад нашей встрече. И мне приятно знать, что вы запомнили меня. Но еще бы мне не запомнить рудокопа, решившего еще совсем недавно постичь азы мастерства верховой езды. С усмешкой на лице ответил Ротим. Сегодня же я вижу воина, которого с некоторых пор меленвильские власти считают неблагонадежным. А вот и все прелести отсутствия репутации. Нет слов, одни эмоции. Видимо, заметив мое замешательство, Ротим махнул рукой. Не берите в голову, Ольд. То, что у вас возникли какие-то проблемы со столичными чинушами, это не моя забота. Кому как не мне знать о капризности власть имущих. А вот тут я дал маху. Как-то не удосужился почитать на инфопортале историю Ротима. Видимо, в свое время накуролесил мой инструктор. Да уж, делаю понимающее лицо и выдаю. Сегодня они нас осыпают своими милостями, а завтра... А завтра ты уже никому не нужен, и тебя ссылают на окраину степи втолковывать всяким неумехам, где у лошади голова, где зад. Грустно закончил за меня Ротим. Ого, похоже, мужик в обиде на власти. Кстати, мне только сейчас пришло в голову, а ведь Ротим один из немногих НПС, находящихся за пределами Меленвилля и Цитадели. Почему-то я раньше не обращал на это внимания. В каком-то роде такой же изгой, как и я. «Ну да ладно», – махнул рукой Ротим. «Лучше поведайте, что привело вас ко мне. Неужели я наконец увижу вашего скакуна?» Наблюдаю хитрую улыбку на загорелом лице. Видимо, он еще в первый раз знал о наличии у меня какого-то животного. Просто был предельно деликатен. Хотя о чем это я? Конечно же знал. Он ведь программа, часть системы Зазеркалья. Вместо ответа я активировал амулеты призыва. Сперва шалуна, а затем и гаврюши. Раскосые глаза Ротима напоминали сейчас чайные блюдца. Мужчина, кажется, перестал дышать. Замер, словно стальная статуя. Шалун, не замечая остолбеневшего мастера, по своему обыкновению принялся за освоение территории. Размером с молодую пантеру, весь в доспехах, да я бы сам впечатлился. Вижу, как в нашу сторону потянулись игроки. Ничего, пусть смотрят, мне приятно. Гаврюша, чувствуя мое настроение, привстал на задние лапы и раскрыл в полный размах пепельно-серые крылья. Да, лунный свет, блеск доспехов, красавец, что тут скажешь? Замечаю восхищенные взоры собравшихся вокруг нас игроков. Черноволосая девушка, стоящая напротив, смешно прикрыла рот рукой. Согласен, хе-хе, это вам не стандартные петы, это реликтовые звери. Да я сам до сих пор не могу поверить в свалившееся на меня счастье. Первым пришел в себя мастер Ротим. Громко сглотнув, он наконец оторвал взгляд от Гаврюши и оглянулся. Увиденное ему явно не понравилось. «А вы чего тут столпились?» – прикрикнул он на игроков. «Или вы думаете, что звериное дерьмо исчезнет само собой?» Народ на удивление покорно стал расходиться. Похоже, какие-то важные квесты. Эх, а я в прошлый раз гадал, каким образом это место содержится в идеальной чистоте. Несколько раз пикнул чат. Кто-то настойчиво стучится в приват. Видимо, кто-то из только что наблюдавших за моими петами. Пардон, но не сейчас. «Ольд, я отказываюсь верить!» Голос Ротима дрожит от волнения. «Это же легендарный ночной охотник и черный гурон! Как такое возможно?» «Любопытно. Хм, мастер Ротим, я удивлен не меньше. Откуда вы знаете об этих животных?» Позвольте выразить свое восхищение вашими глубокими познаниями. «Благодарю», — с легким поклоном ответил мастер. По лицу вижу, ему чертовски приятна похвала. «Вы позволите прикоснуться к нему?» В голосе Ротима чувствуется что-то вроде благоговения. «Ого, видимо, мужик действительно в восторге». «Конечно», — позволяю я и даю мысленную команду Гаврюше приблизиться. Тот беспрекословно подчиняется и замирает в шаге от Ротима. Дрожащая ладонь инструктора медленно опускается на шею Хагера. Пальцы аккуратно плывут по серебряным перьям. «Вы, видимо, не совсем понимаете, что для меня значит эта встреча», — с грустью в голосе говорит Ротим. «Еще мой дед рассказывал мне перед сном сказки о великих ночных охотниках и их всадниках. И тут вдруг выясняется, что один из этих всадников – ваш ученик», – улыбаясь, отвечаю я. Ротим, боясь спугнуть застывшего зверя, тихо смеется. Вытерев выступившие слезы, он сказал. «Понимаю, что это не мое дело, но позвольте задать вам вопрос. Я вас слушаю. Вы один из потомков клана Дерсвёр?» Сказать, что меня ошарашили слова Ротима, это значит ничего не сказать. «Но позвольте, откуда?» «Смотрю, я вас тоже удивил», — усмехнулся мужчина. «И можете не отвечать на мой вопрос. Я уже сам знаю ответ. А что касается моей информированности, всему виной те же сказки моего деда». Кажется, я неожиданно для себя нащупал какую-то ниточку. И кто бы мог подумать, в конюшнях Ротима. «Хотите послушать одну из них?» — спросил меня мастер. «Признаться, я и сам хотел попросить вас оказать мне эту любезность. Пришлось даже прокашляться, дабы не дать петуха». «Она коротенькая», — успокоил меня Ротим и начал свой рассказ. «Давным-давно в твердыне гор, средь камня и руды, закончил мастер в одной из нор свои чудесные труды. Над тем, что создал он в тот день из стали и волжбы, нависла яростная тень. Царя той маленькой горы. Велел правитель грозный тот в дом к мастеру идти, отняв плоды его забот, в столицу привести. Восстал тогда рабочий люд, меняя молот на топор, за мастера великий труд чинить тем посолом отпор». Ротим замолчал на мгновение. Зажмурившись, стал нашептывать себе что-то под нос. Кажется, пытался вспомнить, что было дальше, но, похоже, у него это не очень получается. «Эх!» Разочарованно вздохнул он. «А ведь вспомнил всю поэму наизусть. Старею». «А если своими словами?» — попросил я. «Если вкратце, то, кроме учеников того мастера, на его защиту встал глава клана Дерсвёр. Его воинов называли крыльями смерти, всадники верхом на ночных охотниках. Я чуть было громко не сглотнул. А пряжка-то, что лежит у меня в сумке, выходит не простая, а с историей. Тем временем Ротим продолжал. Но, увы, они были разбиты. Тот король так рассвирепел, что приказал вырезать под корень всех представителей мятежного клана. Правда, с детства мне не дает покоя один момент. Мой дед говорил, король был так зол, что даже заставил уничтожить всех черных гуронов, обитающих в тех горах. Не могу понять, чем ему эти прекрасные животные не угодили. «Вам повезло», — сказал я. «Мне известна причина. Гуронов перебили, к счастью, как видите, не всех, по той простой причине, что они являлись молчаливым напоминанием об уничтоженном клане». «Всё равно не понимаю». «Так случилось, что на беду этих чудесных зверей они изображены на гербе клана Дерсвёр». «Вот значит как», — хмуро произнес Ротим. «Знаете, Ольд, мне порой кажется, что животным жилось бы намного лучше без так называемых разумных». Мастер тяжело вздохнул и уже более бодрым тоном произнес: «Ну да ладно, хватит о грустном. Вы, кстати, так и не сказали о цели вашего приезда. Хотя можете ничего не говорить, я уже и сам знаю». Он быстро еще раз осмотрел моих петов и выдал вердикт. «Хаггер подрос, его магические умения требуют усовершенствования. Полет я могу поднять ему до 3-й ступени. Он сможет летать в 2 раза быстрее и переносить на 4 предмета больше. И самое главное, он уже достаточно силен, чтобы нести на себе 2 седаков. «Великолепно!» – совершенно откровенно восхитился я и нежно погладил Гаврюшу по голове. «Это еще не все», – улыбнулся мастер. «Его умение оглушать соперника на некоторое время...» «Да, победный крик». «Верно», – кивнул он. «Это умение можно повысить до 2-й ступени. Эффект оглушения будет длиться в 2 раза дольше». «Отлично!» «Теперь Гурон. Этот зверь – настоящий защитник. Его способность отражать часть атаки врага заслуживает усиления в 2 раза, а возможность исцелять – в 3. Кроме того, я сделаю так, что он сможет исцелять не только вас, но и того, на кого вы укажете. Моя работа обойдется вам в 400 золотых, и это со скидкой. Согласны?» «Целиком и полностью». Следующие 15 минут Ротим колдовал над моими петами. Медленно водил ладонями над их головами, шепча себе что-то под нос. Звери процедуру переносили стоически. Даже вечный непоседа Шалун вел себя довольно спокойно. Об изменениях в их умениях мне ответственно рапортовала система. И когда я читал последнее сообщение о получении Шалуном 3-й степени отражения, Ротим наконец открыл глаза. Затем мы еще несколько минут пообщались с ним о будущих изменениях моих петов. Похоже, это стандартная инфа, которую он выдает каждому клиенту. Уж больно заучено это выглядело. Прям как в первый день моего посещения. На фоне той живой реакции на мой зоопарк, дальнейший наш диалог проходил как-то сухо и обыденно. Такие перепады, от практически живых эмоций до механических, меня слегка покоробили. Спрашивается, а чего я ожидал от НПС? Хотя, с другой стороны, если взять Дроя и остальных парней, чем они не живые? Общаясь с ними, все чаще ловлю себя на мысли, забываю, что я в игре. Оплатив услуги инструктора, я, погруженный в свои мысли, медленно шагал к выходу. Уже когда взялся за ручку двери, осознал, что меня раздражает какой-то звук. Это же чат. Кто-то настойчиво стучится ко мне в приват. Посмотрим, кому там не имется. Одновременно толкая входную дверь и выходя наружу, открываю окошко чата. Вижу несколько строчек с одинаковым текстом в сообщении, написанных Капсом. «Берегись, тебя ждут на выходе». Глянуть ник написавшего не успел. Меня атаковали. «Внимание! Игрок Регрон, 112 уровень, атаковал вас заклинанием «Ледяной порыв». Внимание! Усилия противника не принесли результатов. Вы смогли ловко увернуться». Не совсем понял, как мне это удалось. Не похоже на атаку некроманта. Хотя, стоп, Мне же дали достижение за победу над личем. Там как раз было что-то о шансе избежать магического воздействия. Все эти мысли пронеслись в считанные мгновения. Должен заметить, раньше в стрессовых ситуациях я так быстро не соображал. Вот что делаю с человеком частые встречи с высокоуровневыми игроками и мобами. Машинально, буквально вслепую, посылаю в сторону атаковавшего меня мага стаю блох. Вы создали простейшее механическое существо стая блох, 170 уровень. Количество особей 8. В этот раз их 8 особей. Все 170 уровня. Да, не завидую я этому регрону с его 112-м. Краем уха слышу сочный матюк мага. То ли еще будет, поверь мне. Короткий перекат к стене и застываю в низком старте. Быстро осматриваюсь. 5. Уровни от 100 до 130. Ники издалека не разобрать. По одежде 2 мага, остальные мечники. Экипировка синяя, но не топовая. На фоне остальных выделяется альф, стоящий в центре. Поножи и перчатки фиолетовые. Доспех сверкает в лучах восходящего солнца. Красиво. Ловлю себя на мысли, что когда-то уже видел такое. В моей правой руке зажат кристалл телепорта. Активация прошла успешно. Взгляд скачет по внушительному списку локаций. Есть. Город Энонов. Желаете перенестись в выбранную точку? Да? Нет? Хотел было согласиться, как вдруг услышал. «Держите этого гада! Не дайте ему свалить!» О, мерзкий голос. Его мне вряд ли удастся забыть. Вот ведь действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Малолетний гаденыш Грегор. Отпрыск Шантарского собственной персоной. Как там говорил папаша-банкир о своем ненаглядном чаде? Молод, горяч и не сдержан. И что по всем параметрам я для него никто? Что там еще было? Ах да, он понимает только язык силы, и как просто человек я не вписываюсь в мир его сынули. Потому что тот, видишь ли, воспитывался как сильный и гордый лидер, который не обязан присмыкаться перед каждой шелупонью. Кое по всем понятиям Шантарского я и являюсь. Снова бежать, поджав хвост. Ну уж нет, не в этот раз. Я уже давно не добыча. Только сейчас понял, как долго ждал встречи с этими людьми. Огляделся. К месту нашей стычки подтягиваются другие игроки. Из ворот дома Ротима вслед за мной высыпала толпа. Никто не вмешивается, смотрит, чем закончится представление. Кристалл телепорта возвращается на свое место в рюкзак. Амулеты призыва наготове. На всякий случай смещаюсь в сторону так, чтобы за спиной была только стена. Мало ли кому взбредет в голову поддержать сынулю банкира. Не вижу представителей местного клана. На их территории беспредельничают, а хозяев нет. Как там они называются? Стальные кулаки, кажется. Но-но, решили закрыть глаза. Нейтральный клан нейтрален во всем и везде, даже на своей земле. А вот и долгожданные крики Регрона. Блохи, наконец, продавили защиту мага. Быстро они. Не прошло и 15 секунд. Кстати, в то время как мечники, обнажив изогнутые клинки, обходили меня с флангов, второй маг пытался помочь своему коллеге, пуляя в блох чем-то огненным, но безуспешно. Единственное, чего он добился, так это того, что часть стаи перепрыгнула на него. Мне тут же пришло системное сообщение об этом знаменательном событии. Ник второго мага – Зарлок, 104 уровень. У этого еще меньше шансов. Грегор удивил своей решительностью. Обнажив меч, он храбро кинулся на помощь своим подчиненным. Действует довольно успешно. Одну блоху почти убил. Все-таки 130 уровень у мальчишки. Эх, побольше бы прочности моим малюткам. Вообще цены бы не было. Пока эта троица занята выведением блох, пора заняться мечниками. Они уже близко. Тот, который заходит справа, Ракх. Ник Армадан. Уровень 128. Слева человек, сотый, Ник Хрид. Стараются двигаться быстро, но осторожно. На лицах читаю раздражение поведением магов и малолетнего начальника. Я бы и сам на их месте нервничал. Все пошло не так, как планировалось. Еще немного и нападут. Увы, парни, но такой возможности давать вам не собираюсь. Вы создали простейшее механическое существо Скорпион, 150 уровень. Появившегося будто из-под земли стального скорпиона 150 уровня размером с внедорожник не ожидал увидеть никто. Да что говорить, я и сам слегка опешил. Массивные клешни, длинный хвост с жалом на конце. Толпа, словно единый организм, с громким вздохом подалась в стороны. Вижу, как скисли рожи мечников. Долгий надрывный визг зарлога сообщил, что яд болотников ему не понравился. Жаль, что пришлось использовать последнюю склянку. Как элемент психологической атаки, эта субстанция незаменима. В стае моих малюток имеются потери. Шантарский-младший успел расправиться с двумя особями. Вроде как приноровился. Но это ровно до того места, как блохи не обратят внимания на новую цель. Мечники стали интенсивно глотать какие-то эликсиры. Похоже, меняют тактику. Судя по тому, как стали плечом к плечу, будут защищаться. А если точнее, тянуть время. Их маневры вызвали на моем лице ухмылку. Ну-ну, все с вами ясно. Видать, уже запросили подмогу в виде более крупных коллег, а те, в свою очередь, приказали задержать меня. Нет, так не пойдет. Сейчас я на порядок сильнее моих соперников. Да что говорить. Мне не пришлось даже брать в руки оружие. Стою себе и наблюдаю. Но это только до поры до времени. Судя по воспрявшим рожам Ракха и Хумана, сюда мчится тяжелая артиллерия, встреча с которой мне в данный момент противопоказана. Ладно, как бы мне не хотелось добраться до блистательного сэра Грегори, придется с этим повременить. Да и откровенно говоря, после только что увиденного, мой пыл как-то поугас в этом вопросе. Даже отчасти стало стыдно. Нашел кому мстить, мальчишки. Активирую амулеты призыва. Появление моих зверей зрители встретили дружным вздохом восхищения. Прыгая в седло, услышал надрывающийся крик банкирского сынка. «Всем, кто может задержать этого урода, мой клан гарантирует помощь и награду!» По рядам пошел ропот. Чего-то такого я и боялся. Быстро отдаю несколько приказов. Шулуну поставить щит, Гаврюши на взлет, Скорпиону прикрывать наш отход. Стальной монстр, громко шипя и клацая клешнями, попятился назад. Чувствую, как напряглись мышцы на теле Хагера. Еще секунда, и будем высоко в небе. Именно в этот самый момент из толпы в нашу сторону вылетело ярко-огненное веретено. Должен заметить, не самое быстрое заклинание. Хотя после стрел Фуриуса мне мало что покажется быстрым. Оно настигло нас уже на взлете, но было полностью поглощено щитом Шалуна. Отвечать не стал, боясь задеть лояльных болельщиков, но Ник на всякий случай запомнил.